Виктория Токарева. «Выстрел». Читает Андрей Лукашенко. Собирались справлять золотую свадьбу, но отложили до лучших времен. Главная причина — бедность. После перестройки стали нищими. Сначала Павловская реформа, потом шоковая терапия Гайдара. И в результате все накопления превратились в труху. Кто-то, конечно, разбогател, но стариков это не касалось. Их кинули, как последних лохов. Мало того, что старики, так еще и лохи. Хорошо, что дочь взяла под крыло, не дала упасть и разбиться. Однако просить у детей невыносимо. Природа нацелена только вперед. Дети поддерживают своих детей. Срабатывает инстинкт сохранения поколения. А на стариков этот инстинкт не распространяется. Старики никому не нужны, поскольку от них никакого толка. Просто доживают и все. Каждый в своем безобразии. Они, конечно, пытаются передать свой опыт, но кому он нужен? Чужой опыт. У молодых должны быть свои ошибки и свои синяки. 70-летние Анна Николаевна и Виктор Петрович сдали свою квартиренку и переехали на дачу. Дача была не их, зятя Максима. Зять — это муж дочери, Тани. Он как раз искал человека сторожить свою дачу. Максим боялся, что дачу разграбят или подожгут, или туда залезут бомжи и станут ночевать вместе со своими вшами. Решили отправить туда родителей Тани. И старикам полезно дышать свежим воздухом, и дом присмотрен, и не надо платить за охрану. Виктор Петрович, он же Виктор, был рукастый и разворотливый. Он собственноручно построил баню. Да какую! Собственноручно собрал мотор для лодки. В это было трудно поверить, но в нем раскрылся и расцвел дар самородка левши. Виктор уходил в гараж, у него была там мастерская, и забывал о времени. День проскакивал как мгновение. Он буквально нашел себя в 70 лет. А до этого просидел в конструкторском бюро, что тоже неплохо, но с сегодняшним не сравнить. Там была работа мозгами, а здесь мозгами и руками. Он собирал моторы для лодок. Ему стали поступать заказы. На них Виктор покупал необходимую комплектацию. Деньги потекли ручьем. Он стал их складывать в коробку для обуви. Это воодушевляло. Таня с Максимом обитали в городе. На выходные приезжали на дачу. Зятя Виктор не любил. Он не понимал свою дочь, как она, умница и красавица, могла полюбить такого. Однажды зимой Виктор наблюдал, как зять входил в калитку. Калитка плохо открывалась, мешала наледь. Что делает нормальный мужик? Берет лом, скалывает наледь и свободно открывает. А этот стоит и дергает, и рвет дверь до посинения, хотя лом стоит тут же. Взять лом и постучать по наледи — это ниже его достоинства. В чем-то зять может и разбирается в своем банковском деле, но ведь это не освобождает человека от человеческого. А этот выродок заставляет жену делать аборты, убивать своих собственных детей. И вот результат. Старость без внуков. А как не хватает мальчика. Виктор научил бы его собирать моторы для лодок, скалывать наледь, любить своих ближних, быть мужиком. Вот что самое важное. Быть мужиком. Или женщина из большой буквы, каковой была его жена Анна Николаевна. Как она любила кокетничать, наряжаться, обижаться, отдаваться. Всегда разное. За 50 лет не надоело. Это надо уметь. Старость — жестокая пора. Она отбирает у человека все. Красоту, здоровье, память. Как в известном анекдоте, жена спрашивает мужа: «Дорогой, как фамилия того еврея, который от меня все прячет?» «Альцгеймер, дорогая!» Именно такой диагноз поставили Анне. «Альцгеймер». Виктор спросил у врача, что это значит. Врач ответил: «Усыхает мозг». Мозг усыхает, становится меньше, и постепенно все навыки, приобретенные за жизнь, говорят «до свидания» и уходят навсегда. Анна Николаевна забыла, как ее зовут, как надо готовить еду, как одеваться. Она совала свои ноги в рукава кофты, думая, что кофта — это рейтузы. Виктор Петрович одевал ее, готовил еду и кормил с ложечки. Анна превратилась в ребенка, с той разницей, что ребенок как стрела устремлен в разум и расцвет. А жена Анна направлена во тьму и в закат, поскольку Альцгеймер не лечат. Даже американскому президенту Рейгану не помогли, а там и медицина, и деньги. Что ж уж говорить о нищей пенсионерке. Когда-нибудь научатся изымать испорченный ген, и тогда станут излечимы такие недуги, как Альцгеймер, Паркинсон, рак, алкоголизм. Но когда научатся? И сколько осталось той жизни? Виктор Петрович уходил в гараж, буквально прятался в гараже. Работал головой и руками и думал свою горькую думу. Что их ждет? Ему казалось, что рядом с женой у него тоже усыхают мозги. Он как бы погружается на дно океана, на него давит толща воды, и ни солнца, ни воздуха. Хотелось сильно оттолкнуться ногами и всплыть, и вдохнуть полной грудью, и зажмуриться от яркого солнца. Стоял летний полдень. Виктор Петрович начинал работу в 8 часов утра и в 12 разрешал себе перекурить и перекусить. Он стоял возле березы и курил. И вдруг видение: Нефертити на лошади. Лошадь серая в яблоках, красавица, а в седле Нефертити с прямой спиной, высокой шеей. Изумительный профиль. Молодые годы у Виктора над письменным столом висел портрет прекрасной египтянки в головном уборе, похожем на чеченскую папаху. Эта на лошади была без папахи, в кепочке. Короткий нос, высокие скулы. Прелесть. Она ехала не спеша, покачиваясь в такт лошадиному шагу, и исчезла. Виктор вышел за калитку. Он бы не удивился пустой дороге. Откуда здесь может быть живая лошадь и живая Нефертити? Просто видение и все. Прекрасная всадница действительно ехала по дороге на красивой лошади. Всю следующую неделю Виктор Петрович выходил на дорогу и смотрел вдаль, не появится ли прекрасное видение. А если появится, то как с ней познакомиться? Однако какой смысл в этом знакомстве? Нефертити была женой фараона. Зачем ей пенсионер? На всякий случай Виктор Петрович брился и надевал свежую клетчатую рубаху. Когда-то он был красив, и красота не оставила его. Старость ему шла. 70 лет — это молодость старости. Виктор Петрович сохранил стать, стройный, поджарый, ничего лишнего. А глубокие морщины не портили лица, даже украшали. Многие к старости хорошеют, душа выступает наружу. И если душа добрая, ясная и благородная, то и лицо такое же. И наоборот, грязное нутро вылезает наружу. В этом случае старики бывают отвратительные. Виктор Петрович всегда был красивым, но в последнюю неделю он дополнительно похорошел. Дочь Таня заметила перемену в облике отца. «Влюбился?» — пошутила она. «Почему бы и нет?» — благородно прокомментировал зять. «Сергей Михалков женился в 83 года. Он был талантливый и богатый. А богатые мужчины старыми не бывают», — сказала Таня. «Талантливые мужчины старыми не бывают», — поправил зять. Виктор Петрович согласился с зятем. «Талантливые люди действительно не бывают стариками. Они скорее большие дети. Талант — это отсвет детства в человеке». Нефертити появилась неожиданно, без лошади. Она вошла в гараж и поздоровалась. Виктор Петрович растерялся, но сделал вид, что ничего сверхъестественного не произошло. «Добрый день», — ответил он. «Мне сказали, что вы сможете исправить подкову». Она протянула подкову. Виктор Петрович покрутил, рассмотрел с обеих сторон. Подкова никуда не годилась. «Такие вешают над дверью, они прибивают к копытам». «Где вы это взяли?» — спросил Виктор Петрович. — Мне подарили. — Я так и подумал. — Почему? — удивилась Нефертити. — Сувенирная подкова. Дырки маленькие. Люди дарят то, что им самим не нужно. Нефертити покачала головой. Диалог был неконструктивный. Сейчас она заберет подкову и уйдет. Надо было что-то придумать. «Если хотите, я достану вам подкову», — нашелся Виктор Петрович. «Где?» «Это мое дело». Он сам не знал, где, но знал, что достанет, хоть из-под земли, если вам не трудно. «А где вы живете?» — спросил Виктор Петрович. «Мы с вами живем на одной улице, только в разных концах. Все жизненные проблемы Нефертити решала сама и одна, и вдруг. Незнакомый человек, похожий на американского сенатора, берет на себя одну из ее проблем. Пусть эта проблема касается лошади, но ведь лошадь тоже на ней. Питание, проживание, режим, прогулки. «А откуда у вас лошадь?» — спросил Виктор Петрович. «Где вы ее взяли?» «В цирке. Это была лошадь моего мужа. Она состарилась, ее списали, я взяла ее себе. Не отправлять же близкого человека на колбасу». «Разве лошадь старая?» «Незаметно». «По мне тоже незаметно. Угадайте, сколько мне лет?» 30. 48. «Нет», — не поверил Виктор Петрович, «я всю жизнь езжу на лошади. Позвоночник тренируется. А позвоночник, главное, он держит». «Как вас зовут?» — спросил Виктор Петрович. «Таня. Вы похожи на Нефертити». «Я знаю». «А как зовут лошадь?» «Маня». «Таня и Маня». Помолчали. Пролетел тихий ангел. «Я сделаю подкову и позвоню вам. Дайте мне ваш телефон», — Таня продиктовала. 7 цифр. Код, к счастью. Золотой ключик. Виктор Петрович нашел в интернете конно-спортивный комплекс. Позвонил, договорился, поехал. Куда-то шел по каким-то коридорам и мастерским, встречался с кузнецами. Один кузнец ему понравился. Другой нет. Казалось бы, трудно различить по лицу, с кем имеешь дело, но Виктор Петрович был физиономист. Он знал, на лице все написано, и все можно прочитать. Нужно было снять мерку с копыт. Виктор Петрович созвонился с Таней и пришел к ней домой. Таня жила в деревянном строении, похожем на скворечник. Внизу гараж, в гараже жила Маня. Сверху комната для Тани. Комната находилась прямо над конюшней. Сплошные полки с книгами, стойкий запах лошадиной мочи, никаких следов мужчины. На стене фотография юноши, похожего на восточного принца. «Кто это?» — спросил Виктор Петрович. «Это мой сын Даня. Он живет в Англии». Виктор Петрович хотел узнать, где живет отец Дани, но спрашивать было неудобно. Таня угадала его мысли. «С мужем я разошлась», — сказала она. «Мы поделили имущество. Квартира в Москве ему, а дача мне». Виктор Петрович быстро сообразил, что раздел неполноценный. «Дача скворечник. Из земли кот наплакал. Соток пять, не больше». Муж обвел Таню вокруг пальца. «Хотите чаю?» — спросила Таня. «Просто кипяток», — сказал Виктор Петрович. «Почему?» «У меня от чая изжога». Таня заварила сухие травы, которые сама насобирала в полях. К чаю были поданы сушки и сухарики. По всему было видно, что Таня без денег. На что живет, непонятно. «Надо было сохранить квартиру», — сказал Виктор Петрович. «Квартиру можно сдавать, реальный доход, аренда». «Не поеду же я с Маней на 9-й этаж. Где она там будет жить? На балконе?» «Значит, все жертвы из-за Мани. Возможно, и мужем тоже пожертвовала». «А вы давно с Маней?» — поинтересовался Виктор Петрович. «Всегда». «А сколько ей лет?» 14. «Это много?» «По человеческим меркам 1 к 5. «Значит, 70, — посчитал Виктор Петрович. «Как мне? Мы с Маней ровесники». «Вам 70? — удивилась Таня. «Я думала, 50. Стеснялась к вам подойти. Еще подумаете, старуха, а пристает». Перед тем, как уйти, Виктор Петрович зашел в стойло к Мане, достал из кармана рулетку. Требовалось замерить копыта. Подкова должна быть по размеру, как ортопедическая обувь. Таня помогала, поддерживала ногу лошади и под коленом. Маня гневно косила фиолетовым глазом. Ей не нравилась фамильярность, исходящая от постороннего человека. Она тихо ненавидела, но держала себя в узде. Таня бормотала лошади ласковые слова, увещевала, снимала агрессию. Нежное бормотание обволакивало душу Виктора Петровича. И злоба лошади тоже нравилась. Это были живые чувства, живая энергия, которая совершенно покинула его жену. А здесь сама жизнь, ее горячее дыхание. Помимо сборки моторов, у Виктора Петровича появилась новая идея. Она называлась «Таня». Он кинулся в заботу и усовершенствование ее жизни. Тане явно не хватало помещения. Единственная комната на 2-м этаже совмещала в себе спальню, гостиную и кабинет. Прямо из комнаты лестница на 1-й этаж, крутая и опасная. Лестничный проем был не огорожен, просто дыра, как в погреб, и в эту дыру можно было загреметь среди ночи и сломать себе шею. Таня жила как матрос. Виктор Петрович решил пристроить комнату на 1-м этаже, большую, 50 метров, светлую и красивую. Много стекла, эркер, чтобы свет падал с 3 сторон, мансардное окно на крыше. Ведь это справедливо, когда у Нефертити удобная современная комната на первом этаже с эркером и мансардным окном. Свет будет литься с боков и сверху. Таня будет в этой комнате, как в хрустальном фужере, пронизанном солнцем. Он завезет ей мягкую мебель, широкий плоский телевизор, и они по вечерам будут вместе смотреть передачи и пить чай, заваренный сухими травами. Анна Николаевна, бедная, забыла, как ее зовут и кто она вообще. Заботу мужа она не понимает и, значит, не ценит, и все его усилия уходят в песок, как в прорву. Зять Максим радуется, что Виктор Петрович зарабатывает на своих моторах, живет за свой счет, не просит. Теща растение, лопух при дороге. Зачем лопуху деньги? Родная дочь боялась своего мужа и не проявляла никаких инициатив, не предлагала отцу никакой помощи. Так что получалось, что Виктор и Нефертити бесхозные, как детдомовские дети. Они никому не нужны. Сын Нефертити в Англии, муж-проходимец, неизвестно где. Тане нужна только лошади. Маня без нее сдохнет. Человек кому-то должен быть нужен, кто-то должен в нем нуждаться. Хоть лошадь, хоть кто. Настало время фундамента. Виктор Петрович нашел хохла Ивана из города Тернополь. Он каждую весну приезжал с большой бригадой и зашибал деньгу. Рабочие вырыли глубокую траншею, армировали железом, проложили арматуру, скрепили в ровные квадратики. Красиво, профессионально, любо-дорого смотреть. Буквально Фаберже. Таня любовалась. Пристройка находилась за домом. К ней не было подъезда. Приехала бетономешалка и вывалила 10 кубов бетона прямо на землю. Иван нагнал рабочих со всех своих бригад, человек 30, мелкие, шустрые, как китайцы. У него это называлось «упасть». Армия белых китайцев упала на строительную площадку, и они за 20 минут перетаскали бетон в траншею. Наблюдать за ними было интересно. Труд вообще притягивает глаз. На другой день фундамент затвердел, стал благородно сизый. Основа для комнаты готова, а дальше кирпичная кладка. Сложили за неделю, с расшивкой. Кровля за 4 дня. Виктор Петрович ездил за материалами сам, на своей машине. Выбирал, платил. Хитрожопый Иван содрал бы тройную цену за каждый гвоздь. Но не вышло. Личное участие хозяина обеспечивает качество материала и экономию средств. Виктор Петрович увлекся стройкой. Бригада работала быстро и красиво. Это относилось к грубым работам. Фундаменту и кладке. Что касается электрики или водопровода, Виктор Петрович прорабу не доверял, нанимал проверенных специалистов. Жить стало интересно. Стройка — это творчество, и результат виден сразу, не то что конструкторское бюро. Чертишь непонятно кому и непонятно зачем, и результата не знаешь. Так, на века. А строительство, как книга, придумал, построил, и вот он, дом. Вот она, комната. Главное в ней — пространство и свет. Большая и светлая, белые потолки, мягкая мебель в бело-бежевых чехлах, люстра итальянская, металл и хрусталь. Таня остановилась на пороге комнаты и замерла. Сколько любви! Комната была создана любовью, и это читалось, считывалось. Таня не верила в свое счастье. Счастья в Таниной жизни было мало. Уже в 15 лет Таня была красавица. Помнит, как однажды она ехала в автобусе. Все сидели, а она стояла возле шоферской кабины. Не было свободного места. Она стояла, держась за поручень, а весь автобус смотрел на нее молча. Не могли оторвать глаз. Красота притягивает, не отпускает. Таня видела устремленные на нее взгляды и смущалась, смотрела в пол. Она не любила повышенное внимание. Потом цирковое училище, женский и профессиональный успех. Таня была ловкая, легкая, как белочка, осваивала профессию эквилибристки. Она по проволоке ходила, махала белой рукой. В нее тут же влюбились оба брата Аслан и Беслан. Они скакали на лошадях и творили чудеса во время скачки. Весь цирк замирал от страха, когда Аслан сползал с седла головой вниз, а лошадь несла его по кругу с горящим глазом. Братья вытворяли такое, что, казалось, играли со смертью. Нарывались. Таня влюбилась в Аслана, хотя Беслан был более красивый и экстремальный. Аслан тонкий, как стрела, с юмором. В нем было меньше Кавказа. Это было хорошее время. Воздух вокруг них горел. Такие состояния заканчиваются незапланированной беременностью. У Тани образовался огромный живот. Она называла его «Дом, который построил Джек». Дальше все как у всех. От Аслана остался сын и низкая самооценка. Он все время унижал Таню, и ей стало казаться, что большего она и не стоит. Куда девалось то время, когда все ею восхищались и предрекали яркую судьбу? Цирковые выходят на пенсию рано. Таня осталась в цирке, ухаживала за лошадьми. Она любила лошадей, а лошади любили Таню. Таня ощущала свое родство с ними, подозревала, что в прошлой жизни была лошадью. Лошади, как люди, стареют. Лошадь Аслана Маня уже не могла скакать по арене, как прежде. У нее прогрессировала астма. Решили отбраковать. Таня пошла к начальству, и они отдали ей Маню. Сын вырос, уехал в Англию. Аслан выплыл из небытия с тем, чтобы развестись и забрать квартиру. Он облысел, стал похож на обезьяну. Стройность перешла в худосочность. Таня смотрела на него и не могла понять, неужели этого задохлика она любила и плакала, и ждала ночами. Однако молодость прошла. Наступил средний возраст. 48 лет ни туда, ни сюда. Ровесникам она не нужна. 50-летние мужики ищут 20-летних с гладким телом, способных рожать. Остаются старички. Но что с ними делать? Дружить? Таня махнула рукой на свое будущее, сосредоточилась на настоящем. Ее настоящая — лошадь Маня. Маня занимала все время. Ее надо было кормить, прогуливать. Таня надолго уезжала в поля. Вот это настоящее счастье! Простор, красота, единение двух живых существ. Таня сидела прямо, позвоночник пребывал в легком массаже. Таня чувствовала все мышцы и каждую косточку, сохраняла форму. Лошадь — это спорт, и не только. Лошадь — это бизнес. Таня научилась зарабатывать. Она продавала навоз, 100 рублей ведро, экологически чистое удобрение, без химии и без пестицидов. Она лечила бесплодие. Молодые женщины забирались в седло и делали круги почета. Органы малого таза перетряхивались. К кровообращение улучшалось, и, как это ни смешно, бесплодие отступало. Женщины благополучно беременели. Сеансы верховой езды брали и мужчины. У них тоже были свои проблемы. Мань опускалась в легкий галоп. Все, что надо, перетряхивалось, и очень часто этого было достаточно. Врачи прибегают к таблеткам, уколам, имеющим побочные действия. А надо всего-навсего проехаться на лошади, размять застоявшиеся органы, активизировать кровообращение, вывести токсины. Доход от бизнеса Тани-Мани был небольшой, но на еду хватало. К тому же не надо было ходить на работу, видеть тех, кого не хочешь, и делать то, что не нравится. И главное счастье — общение с Маней. Чувствовать своим телом ее теплоту, ее доброту и любовь. Их двое на всей планете, среди лугов и снегов, и неба сверху. После Аслана Тане попадались мужские особи, но они как-то ухитрялись сесть на шею и свесить ноги. А Таня должна была их вести, как Маня. И она не могла понять, то ли они все такие захребетники, то ли она не стоит лучше. Лучшие мужчины достаются другим женщинам, не ей. В таком случае не надо никаких. У нее есть Маня. Маня не обидит и даже накормит. Сын, конечно, существеннее, чем лошадь, но сын далеко, у него своя семья, а Маня близко, вздыхает в своем стойле за стеной, пахнет теплым внутренним запахом, довольно приятным. Можно жить и так. Анна Николаевна уже перестала быть Аней и даже Анной Николаевной, перестала быть личностью. Она ходила как зомби, и единственная привычка, которая у нее осталась, это привычка есть. Альцгеймер не имеет обратного хода, только вперед. Анна шла вперед в своем беспамятстве, тащила мужа за собой. И только забота о Тане держала его на плаву. Он хватался за эту заботу, как за соломинку. Он выживал Таней. У Виктора Петровича было три обязательства. Жена Анна Николаевна, моторы для лодок, Нефертити. Он все успевал и даже не уставал, как будто его подключили к высокому напряжению. Любовь — это и есть высокое напряжение. Нефертити радовалась появлению Виктора. Без него хаос и мрак. А с ним становилось понятно, как дальше жить, куда бежать. Они садились в его машину и вперед. Оказалось, что без машины жить невозможно. Лошадь машину не заменяла. Лошадь — это член семьи, а машина — средство передвижения. Как она раньше жила без машины? Виктор Петрович купил ей подержанную «Хонду». Стал учить водить. Какое это было удовольствие — нажать на педали, почувствовать, как машина двинулась, послушная рулю. Они выезжали в пустынные места, на заброшенное шоссе, чтобы никого не сбить ненароком. Виктор Петрович давал ей мастер-класс. Нефертити оказалась способной. Он обеспечивал и культурную программу. Пригласил Таню в театр. Она принарядилась и вышла за калитку. Виктор Петрович стоял возле своей темно-синей «Вольво», сухой, седой, врожденно элегантный. Нефертити была приятно поражена и впервые подумала о том, что раньше не приходило ей в голову, а именно — это ее мужчина. Вот он. Вот ее компенсация за испорченную жизнь. Всю дорогу в театр она на него поглядывала, сидела притихшая, потом спросила: «От меня пахнет лошадью?» пахнет, — сказал Виктор Петрович. — Вам противно? — Нет, я люблю. Надо будет купить французские духи. — Ни за что. Я не переношу химию. — А навоз лучше? — Лучше. Когда-нибудь будут выпускать духи с запахом навоза. Весь спектакль Тане хотелось положить голову ему на плечо, но она сдерживала себя. Когда подъехали к дому, Таня обернула к нему лицо и сказала: «Останься». И он остался. Утром его разбудило солнце. Он никогда или почти никогда не ночевал вне дома. Он не мог заснуть в незнакомом месте. Но сейчас ему показалось, что он наконец-то после долгих скитаний вернулся в родной дом, как Одиссей. Здесь его точка на земле. Соседи с удивлением наблюдали, как изменились Таня и Виктор Петрович. Их лица светились, глаза горели, губы разъезжались в улыбке. Виктор Петрович учил Таню водить машину. Сквозь лобовое стекло было видно, как им радостно вместе. Они хорошо смотрелись. Ни папашка с дочкой, ни дядя с племянницей. Просто два счастливых человека. Все о чем-то догадывались, слегка завидовали. Чужое счастье при отсутствии своего всегда вызывает легкую зависть. Нефертити задумывалась о своем будущем. 48 лет. Бабе век короткий. Она тоже подходит к своему пределу. В молодости еще как-то можно обойтись без мужа. Энергия, дети, романы. А стариться надо вдвоем. Виктор Петрович родился в первой половине прошлого века. Он был в какой-то степени старомоден. Он опасался, что компрометирует Таню, хотя одиночество тоже компрометирует женщину. Получается, никому не нужна. Виктор Петрович решил жениться на Тане, но прежде посоветоваться с дочерью, получить ее благословение. Все-таки ситуация была неоднозначна. Он был женат и не женат. Тупик. И продолжать эту жизнь значило продолжать тупик, а из тупика на тот свет. Виктор Петрович подождал, пока дети приедут на выходные. Таня и Максим явились через 2 недели. Ничего с собой не привезли, как обычно. Привыкли, что в доме всегда их накормят. Еда не особенно вкусная, но полезная. Вкусно, значит, вредно. Обедали на веранде. Виктор Петрович поставил на стол винегрет и селедочку и запеченную курицу. Зять оторвал от курицы обе ноги. Логично взять ногу и крыло. Но нет. Он ободрал все самое вкусное. Остов курицы лежал, сиротливо оттопырив крылья. Виктор Петрович подумал: ну как можно жить с таким жлобом? Однако промолчал. Впереди предстоял серьезный разговор. «Я хочу с вами посоветоваться», — начал Виктор Петрович. «Советуйтесь», — разрешил зять. «Я решил жениться», — сообщил Виктор Петрович. «Вы ведь женаты», — напомнил зять. «Вы муж Анны Николаевны». «Я не муж, а медбрат. Наш брак — формальность». «А на ком ты решил жениться?» — удивилась дочь. «Кто такая?» «Соседка». «А у нее дом есть?» — спросил зять. «Есть. Дом и лошадь». «Какая лошадь?» — не поняла дочь. «Живая кобыла. Маня». «Кобыла нас не интересует», — сказал зять. «Главное, чтобы не претендовала на нашу недвижимость. В дом ее не прописывать». «А маму куда?» — спросила Таня. «Сдашь государству?» «Мама останется с нами». «Интересно. А зачем твоей новой жене старая жена? Ты же не мусульманин». «Зачем этот штамп?» — удивился зять. «Разве так плохо?» «Так плохо», — ответил Виктор Петрович. неприлично. А то, что ты придумала, это прилично? Больная жена, как дырявая крыша, которую надо менять. А где же сочувствие, жалость, любовь? Где все это? — спросила дочь. Может быть, она беременная? — предположил зять. Кстати, а сколько ей лет? — спросила Таня. Послышался скрип открываемых ворот. На участок вошла Маня, серая в яблоках. В седле сидела Нефертити с прямой спиной, длинной шеей. У зятя отвисла челюсть. Нефертити оглядела компанию и не стала задерживаться. Быстро удалилась. «Женись, если хочешь», — вздохнула дочь. «И в самом деле, что у тебя за жизнь? Поступайте, как хотите. Только никого сюда не прописывать». Лицо Максима стало задумчивым. «А что она в вас нашла?» «Меня», — ответил Виктор Петрович. «Интересно», — произнес зять. Он не предполагал, что в его тесте есть еще кто-то, кроме старика. А старик — это сбитый летчик. Когда-то, может, и летал, но кто об этом помнит? Вопрос был решен. Виктор Петрович получил разрешение родственников. Оставалось сделать предложение руки и сердца. Лучше всего сделать это утром, в начале дня. Начало дня, начало новой жизни. Впереди длинный день, сумерки не скоро, и всегда вместе, на рассвете, в полдень, в сумерки и ночью. Анна остается в ауте. Ее жизнь, как мяч, вылетает за пределы игрового поля. Жаль, конечно, но ведь это уже и не Анна. Личность утрачена, индивидуальность стерта. А человек без индивидуальности — просто организм. Сердце качает, почки фильтруют, печень, химзавод — и это все. Анна не обидится, поскольку ничего не поймет и не почувствует. А сколько было страстей? Любовь, ревность, злоба, месть. И куда все делось? Куда делась жизнь? Она тянулась так долго, а проскочила в один миг. Утром Виктор Петрович накормил жену и быстро соорудил творожную запеканку. Он навострился хорошо готовить, и запеканки у него получались лучше всего остального. Мало муки, сухой творог, ваниль, изюм, лимонная цедра. Половину запеканки он отрезал жене, а вторую половину завернул в холщовое полотенце для Нефертити. Выбежал из дома. Не вышел, а именно выбежал. Последнее время заметил, он не ходит, а бегает. Все время торопится. Виктор Петрович ощутил вдруг, что у него болят скулы. Почему? Потому что он улыбается. Все время улыбается, сам того не замечая. Торопится и улыбается. Танин дом был последним на его улице. Подходил вплотную к лесу. Виктор Петрович вбежал на участок Тани, не доходя 10 метров до ее дома, остановился. Потом упал. Скорая приехала через полчаса. Женщина-врач увидела человека в клетчатой рубашке и светлых джинсах. Рядом творожная запеканка. Нефертити казалась абсолютно спокойной, но это было не спокойствие, а ступор. Она с трудом соображала и не хотела показывать свое смятение посторонним людям. В ней все было смято, в мозгах и в сердце. «Он упал и умер», — сказала она врачу из скорой помощи. «Он сначала умер, а потом упал», — поправила врач. Таня смотрела непонимающе. «Тромб, он как пуля, убивает на ходу, а потом человек падает, уже мертвый». Виктор Петрович лежал лицом в траве. На дорожке появилась Анна Николаевна. Она увидела лежащего мужа, врача в белом халате, соседку. ничего не поняла, но почему-то проговорила. «Обратим скорбь в силу». Таня с удивлением посмотрела на Анну Николаевну. «Когда умер Сталин, китайцы прислали соболезнование. Обратим скорбь в силу», — разъяснила Анна Николаевна. «Должно быть, какие-то участки мозга функционировали». Память искрила, как короткое замыкание. Машина увезла Виктора Петровича. Таня поехала вместе с ним. Не могла оставить его одного. Она сидела рядом и держала его за руку. Виктор Петрович лежал и легко улыбался. Он ушел, а улыбка осталась. Кто его убил и за что? Таня вернулась домой ближе к вечеру. Анна Николаевна стояла там, где ее оставили. Ждала Таню. «Суп», — сказала она. Таня пошла в дом, разогрела обед и усадила Анну Николаевну. Она кормила ее с ложки и вытирала рот чистой салфеткой. Надо было сообщить родственникам о случившемся. Но куда сообщать? Анна Николаевна телефон дочери не помнила. Она не помнила даже, что у нее есть дочь. «Значит, придется ждать, когда они появятся сами».